Сложности с китайскими именами. И еще один сложный для понимания вопрос – китайские имена. Они состоят, как правило, из двух-трех слогов. Фамилия пишется впереди имени и обычно состоит из одного слога. В Китае насчитывается 4-6 тысяч фамилий, из которых примерно 1000 наиболее распространенных. Иногда фамилии говорят о предках носителей, например, многие люди с фамилиями Ма и Ху являются мусульманами. Чтобы было понятно, например, у Мао Цзэдуна Мао – это фамилия, а Цзэдун – имя. Его отца звали Мао Ичан. Имя Цзэдун состояло из двух частей – Цзэ, Дун. Цзэ имеет двойное значение. Первое – влажный, мокрый. Второе – милость, добро, благодеяние. Второй иероглиф Дун означает «восток». То есть имя целиком означает «облагодетельствующий восток». Одновременно ребенку по традиции дали и неофициальное имя. Оно должно было использоваться в особых случаях как величательно уважительное – Юн-Джи. Юн означает «воспевать», а Джи – «орхидея». Таким образом, второе имя означало «воспетая орхидея». Но вскоре второе имя пришлось заменить. В нем отсутствовал знак «вода». В итоге второе имя получилось похожим по смыслу на первое – Жун-Джи, орошенная водой орхидея. При несколько ином написании иероглифа «Джи» имя Жун-Джи приобретал еще один символический смысл – облагодетельствующий всех живущих. Но великое имя, хотя и отражало мечту родителей о блистательном будущем для своего сына, однако являлось также неким вызовом судьбе, поэтому в детстве Мао звали скромным уменьшительным детским именем Ши Сань Ядзи, третий ребенок по имени Камень. То же самое Си Цзиньпин. Тут Си – это фамилия, его отца звали Си Джунсюнь. Фамилию Си можно перевести как привычка, а имя Цзиньпин – как близкий, новый, стремящийся к миру, спокойный, безмятежный. Кстати, личное имя, которым нарекали младенца в Старом Китае, называется Мин, буквально официальное имя, или Хуэй, буквально тайное, табуированное имя. Личное имя Мин в древности давалось ребенку спустя 3 месяца после рождения, так как считалось, что тогда он уже может что-то понимать и начинает процесс познания мира. Придумывал младенцу имя отец или старший родственник мужчина, а обряд проходил в родовом храме. Среди китайцев сильны традиции земляческих и особенно родственных отношений. До сих пор, особенно в деревне, сохраняется представление о принадлежности к определенной патронимии – дзунцзу, группе родственных связей, ведущих происхождение от одного предка. Внутри дзунцзу особенно поддерживались традиции взаимопомощи, координации хозяйственной, социальной и культурной жизни ее членов. Связи по патронимии находили отражение и в антропонимии. Китайская антропонимическая модель состоит из одной, редко двусложной фамилии – Ли, Ван, Джан, Джоу, Сыма и другие, и двух, редко односложного личного имени – Яохуа, Тяньмин, Дэ и другие, которые всегда ставятся после фамилии. В личное имя прежде всегда включался строго определенно в качестве первого или второго слога общий иероглиф для лиц одного поколения конкретной патронимии, что давало возможность определить место человека в возрастной структуре дзунцзу. Помимо основного официального имени Мин, который он получал по достижении совершеннолетия, китаец в течение жизни мог иметь молочное имя Жумин, в детстве, в дальнейшем второе основное имя Цзы. Все китайские имена имеют благопожелательную этимологию. Александр Михайлович Решетов, российский историк-китаист. В Древнем Китае были определенные ограничения на выбор имени Мин, основанные на традициях и поверьях. Например, было неприемлемо давать детям имена, которые совпадали с названиями стран, чиновничьих должностей, названиями рек и гор, а также с терминами, связанными с болезнями, жертвоприношениями и ритуальными предметами. Это было связано с уважением к авторитетам и предотвращением несчастных случаев, которые могли возникнуть из-за неправильного использования имени. В брачном возрасте молодой человек в древности получал второе имя Цзы, и с этих пор обращаться к нему стоило именно по Цзы. При этом личное имя Мин считалось даром родителей, требующим особого уважительного отношения. Обращаться к взрослому человеку по имени Мин имели право только родители и государь. В остальных случаях это воспринималось как оскорбление или как знак презрения. Это интересно. Самая популярная фамилия в Китае – Ван. В стране живет более 93 миллионов носителей этой фамилии, например, рок-певица Ван Вэйхуа, политический деятель Ван Вэйчжун, скульптор Ван Ду, гроссмейстер Ван Жуй, генерал-полковник Ван Кэ, олимпийская чемпионка по шорт-треку Ван Мэн, женщина-космонавт Ван Япин и другие. Очень распространенными в Китае являются имена Вэй – большой, великий, Сюин – необыкновенно красивый, изящный, Минь – быстрый, умный, Цзин – мирный, спокойный, Ли – красивый, Цян – сильный, Янь – великолепный и Юн – мужественный. А, например, имя Чен переводится как самостоятельный или независимый. Это имя символизирует сильную личность или независимость от общепринятых стандартов.